Глава 8. Смена смотрящих. Все сотрудники администрации президента знали этого человека как заместителя главы администрации по юридическим вопросам Ивана Архиповича Смоляра. Он был молод, в августе ему исполнилось 44 года. Тих, невысок и незаметен, хотя пользовался славой жесткого юриста и отстаивал права своего патрона на грани цинизма, обладая к тому же редкой харизмой, железным характером и бульдожьей хваткой. Смоляр возник на политическом горизонте сначала как депутат Государственной Думы от Карелии и доказал, что имеет отличный острый ум и умение доказать недоказуемое и впихнуть невпихаемое. За 4 года работы в Думе он смог стать полезным председателю ГД, который посоветовал премьеру взять его к себе в помощники. Затем была работа в экономическом блоке правительства, и в конце концов на работу молодого пробивного функционера обратил внимание глава администрации президента, сделав его заместителем. Однако никто в руководстве страны, ни одно лицо, ни один чиновник, не знал истинное предназначение Смоляра, в молодые годы получившего благодаря отцу зеленую карту от комитета 300. И никто также из всех знакомых Смоляра, кроме членов комитета, не знал, что он является слипером, обладавшим способностями внушения человеку любой мысли. Именно благодаря умению подавлять волю собеседников, Смоляр и продвинулся по служебной лестнице так быстро. О том, кто он на самом деле, не знал и смотрящий по России от комитета 300 Долгий, какое-то время проработавший советником президента страны. Зато Смоляр знал о работе агента влияния все, и хотя не вмешивался в его деятельность, корректировал направление ударов, особенно в оборонной промышленности. Это с его подачи прежний министр обороны Бурдюк едва не развалил оборонку, и он же начал кампанию по развалу конструкторских авиабюро, докладывая в комитет о том, что происходит в Кремле. Обычно Смоляр появлялся в здании Госсовета, где у него был кабинет раньше всех, но по средам у него был официальный творческий день, как и у всех сотрудников высокого ранга, когда они формулировали законы и писали речи для своих боссов, президента, премьера, председателя Госдумы и глав партий. В этот день Смоляр посещал неприметное четырехэтажное здание на пересечении улицы Долгоруковская и Оружейного переулка, в 5 минутах ходьбы от метро Новослободская, где у нового смотрящего был офис. Офис имел вывеску «Конструкторское бюро канализации» и состоял из 3 кабинетиков, санузла, кухни и комнаты отдыха, используемой также для совещаний сотрудников. Никто из соседей этих сотрудников никогда в глаза не видел, но они существовали. Секретарь, повар и 2 телохранителя, работающих посменно. Жили все эти люди в этом же здании на 1-м этаже, имея отдельный вход со двора. Однако главным обслуживающим персоналом офиса являлся компьютерный комплекс, имеющий выход на все правительственные линии связи и даже на спутниковую систему. Со спутника Смоляр получал задание начальства из Европейского обкома, и через него же отправлял обратно доклады о жизни московской власти. Все линии были защищены новыми системами криптозащиты, поэтому перехвата владелец офиса не боялся. Бразды правления российской властью в качестве смотрящего он получил буквально на следующий день после провала предшественника. В функции смотрящего входило и наблюдение за наблюдающими, российскими чиновниками на службе западных НКО и так называемых информационных платформ Фейсбука, Твиттера, ТикТока и других. Поэтому Смоляр счел необходимым предупредить этих лиц о смене власти и напомнил о безоговорочном их подчинении новому смотрящему. Особенно Смоляра беспокоил главный служитель комитета 300 в России, президент Сбера Оскар, начавший перетягивать одеяло на себя, то есть строить собственную финансово-торговую корпорацию. Амбиций у него было немереное количество. Он стал вмешиваться в системы образования, строительства, торговли, медицины. Построил фабрику для производства собственного лекарства от коронавируса и даже замахнулся на покупку Байконура в Казахстане. Что, на взгляд Смоляра, сильно мешало банкиру в главной деятельности – информационном и финансовом контроле российских институтов. Однако Оскар, что называется, закусил у дела и рвался к абсолютному охвату бизнес-деятельности российского государства, не желая слушаться кураторов из Европы и Америки, увлекшись переформатированием не только образования, но и человека разумного в человека подчиненного. Он не понимал, что в России образование является инстинктом самосохранения, и слом этой системы в постиндустриальном обществе, которое он строил, означал бы глобальную перестройку цивилизации, что в конечном итоге привело бы к ликвидации самого разума. Естественно, Смоляр тоже хотел иметь в подчинении некую общность обслуживающих его людей, неспособную мыслить, Но он-то как раз, в отличие от Оскара, понимал, что для построения системы надо разрушить не просто управление Россией, но и традиционную культуру, и традиционные представления об историческом развитии, и, главное, коллективную душу русского народа, что стало бы шоком и для остального мира. Идти к заветной мечте о владении территорией России надо было осторожно, медленно, не спеша, постепенно перепрограммируя глубинную психику русской цивилизации. И если уж одним из рычагов этого процесса был процесс смены образования, им и надо было методично заниматься, не отвлекаясь на слом других институтов – здравоохранения, экономики, культуры и военной структуры. Президент Сбера, становящегося государством в государстве, был слишком самонадеян, примеряя на себя тогу императора всея Руси, и его стоило сдерживать. Сменив пароли, Смоляр дважды разговаривал с Оскаром в удаленном режиме, убедившись в своих ощущениях, и даже подумал, не сделать ли другу-банкиру коррекцию мозгов. Местные слиперы называли такую операцию засосом, что говорило об их шутливом отношении к своим способностям. Но пси-воздействие оставляло след в мозгу пациента, ослабляя его когнитивные возможности. И Смоляр пока отказался от идеи улучшения Оскара. Позвонил он и президенту Нацбанка Сухизадову, убедившись в удивительной тупости этого человека, явно не понимавшего, что служит он не России, а иностранным институтам влияния, таким как Международный валютный фонд, Всемирный банк развития и Фонд стратегических инициатив Европы, деятельность которого была направлена на удушение экономики России. Как такие люди умудрялись проникать во власть в стране, Смоляр терялся в догадках. Хотя как-то нынешний глава администрации президента признался ему, что от многих подчиненных с удовольствием избавился бы, но коррумпированная система продвижения чиновников опирается на идиотов. И эта система никогда не сдавала своих. Например, в России можно было легко сесть в тюрьму на 7 лет, украв банку консервов, и получить условный срок, украв сотни миллионов, а то и десятки миллиардов рублей. Последним в списке системных помощников смотрящего, на которых опирался прежний поводырь России, был российский олигарх Деремович, владелец сталелитейных заводов, зарубежных спортивных футбольных клубов и российских игровых зон. Человек этот был очень непрост в общении, нередко участвовал в благотворительных акциях, слыл театралом и любителем литературы, и договориться с ним о совместной деятельности было трудно. Тем не менее, рулил он своей отраслью в русле рекомендаций зарубежных экспертов и о развитии России, особенно в части внедрения новых технологий, не думал. Ни гравитационный двигатель, ни термоядерный реактор, ни квантовые компьютеры ему были не нужны. Он и так имел все, позволяющее ему жить с комфортом, в том числе яхту, суперджет и вип-бункер в Уральских горах на случай ядерной войны. Слыл он еще ёрником, способным припечатать метким словцом любого бюрократа или корреспондента, и нередко точно характеризовал представителей коррумпированной до мозга костей российской элиты. Заявив однажды, что в России больше 80% населения живут на доход меньше прожиточного минимума, он вызвал гнев либералов у власти, однако сумел избежать судебных исков. Это его концепт управления страной обсуждался в соцсетях полгода, и Смоляр, ознакомившись с ним, понял, что с этим хозяином жизни надо держать ухо востро. Он вполне способен был выкинуть коленцы и сыграть на руку Комитету защитников Отечества, смело заявлявшему о себе последние 2 года. Стратегия же господина Деремовича укладывалась в несколько строк. Коронавирус, по его мнению, являлся экзаменом для бюрократии. Ни одна бюрократия цивилизованного мира не сдала зачет по коронавирусу, так как рациональное мышление чиновников, в том числе отечественных, провалилось. Поэтому после пандемии Деремович предлагал ввести следующие незыблемые принципы бытия. Меняться должны не люди, а институты. Бюрократии дать алгоритм, а народу общину. Чиновникам систему социального доверия, народу мораль. Богатым соответствующие налоги, труженикам хозяйства. Массе равенства и социальные перегородки, элите самоограничения и дисциплинированный энтузиазм. И, наконец, справедливость – это благо, которое должно быть выше любого права личности. Не человек для общества, а общество для человека. Прочитав эту галиматью, Смоляр сначала возбудился. Но как можно относиться к человеку, который декларирует принципы почившего коммунизма? Но потом пришла другая мысль. Хитрый олигарх вряд ли собирался выполнять собственные рекомендации, рискуя потерять бизнес, а то и жизнь. И всю информационную кампанию он начал с расчетом будущих гарантов справедливости – если они вдруг придут к власти. С Деремовичем можно было спорить, соглашаться или не соглашаться, Верить или не верить, но сделать революцию в России на благо ее народа он не мог и не собирался. «Приветствую посланца богов», — улыбчиво встретил он смоляра в образе совы со светящимися глазами. «Сова, ваш новый ник или пароль связи?» «Могу изменить, Евгений Гедальевич», — с обманчивой мягкостью ответил смоляр. «Хотите ужастик?» «Я не поклонник Стивена Кинга», — рассмеялся Деремович. Лицо у него было вытянутое, с внушительным подбородком и полностью заросло седой щетиной, естественно, аккуратно подстриженный, превращавший 60-летнего олигарха в карикатуру на свиную морду. «Ничего не читали?» «Почему читал? Я вообще уважаю художественную литературу. Просто Кинг не в моем вкусе». «Знаете о существовании эффекта Кинга?» Деремович перестал улыбаться. «Что вы имеете в виду?» «Тираж книг ужастиков Кинга перевалил за 200 миллионов экземпляров, если учитывать все переводы на другие языки мира. Книги, прочитанные, пользуются спросом все больше и больше, а читающих во всем мире становится все меньше и меньше, и основная их масса — потребители ужасов. Шведские исследователи сделали вывод, что читающее человечество представляет собой, как ни странно, злобную массу со звериной жаждой ужаса, страха и переживания смерти». «Допустим, хотя это и спорно. И какой вывод делают эти исследователи?» «Обыватель, обожающий ужасы, великолепная база для рождения биологически машинного интеллекта, которым управлять намного легче, чем разумным сообществом на основе духовного прогресса». «Скорее, это зародыш конца всего человечества, как утверждают поборники Комитета защиты Отечества». «Правильно. Того человечества, которое нам не нужно. Мне известно, что вы дружите с Германом Германовичем. В принципе, он идет в правильном направлении, но слишком широко шагает. Наши западные кураторы считают, что ему не следует строить свое государство внутри России такими темпами, чтобы не спровоцировать электорат на ликвидацию Сбера. Уже и Общественный фронт России обратил на это внимание, не говоря уже о КЗО». «Мы их не боимся», — презрительно сказал Деремович. Смоляр оценил его мимику. «Неправда. Боитесь. Потому что у КЗО есть оружие, призрак и его слиперы. Хочу предупредить, Евгений Гедальевич, вы уже попали в их список на коррекцию. Понимаете, о чем речь?» Деремович мигнул, погладил щетину на щеках. «Герман мне ничего не говорил». «Господин Оскар считает себя неприкасаемым, но это не так. Если уж слиперам удалось обезвредить моего предшественника, господина Долгого, имеющего немалые экстразапасы, целую армию охраны, то они доберутся и до Оскара, и до вас». «Я проанализирую. Если братья по разуму поддержат...» Смоляр понял, что под братьями по разуму Деремович имеет в виду других российских олигархов. «Убедите их, чтобы какое-то время не выводили за рубеж свои прибыли, пока мы не нанесем удар. Вы ведь в хороших отношениях с президентом Нацбанка?» «В нормальных». «Вот и попробуйте объяснить ему ситуацию. Своими последними действиями с увеличением каждые полгода ставки Нацбанка на полбалла вообще представляется Комитетом защиты как операция по убийству доходов народа. Да и со вкладами денег в американские ценные бумаги Сухизадов насторожил даже Следственный комитет. Но нельзя же быть таким... неприкрытым лоббистом конкурентов. Он и так своим упорным отстаиванием курса увеличения кубышки, то есть госрезервов, не идущих на развитие экономики страны, перегнул палку, настроил против себя государственников вроде вице-премьеров. Уже самые твердолобые либералы в правительстве поняли, что нельзя прятать доходы государства, способные искоренить бедность и заново отстроить страну от финразведки. По нашим данным, в зарубежных бумагах находится 70 триллионов рублей. Что себе думает господин Сухизадов? Что ему удастся и дальше манипулировать сознанием российского руководства? Там полно неглупых специалистов. Или он надеется спрятаться в вип-бункере? Его найдут везде, и на Луне не спрячется. Скинут или перепрограммируют, и мы потеряем отличный инструмент воздействия на страну в целом. Деремович почесал за ухом, пребывая в размышлении, покривил губы. «Да, на Луне не спрячется ни один из нас, кроме китайцев. Зачем вы мне это говорите? Пообщайтесь с самим Сухизадовым или с Германом». Назревает их отставка. Если они не перестанут строить из себя самостоятельных князей, президент их уволит. Тогда вам придется занять их место. В глазах олигарха мелькнула черная тень. «Вы серьезно?» «Мы должны действовать по-умному, Евгений Гедальевич, а не махать шашкой. Время кавалерийских наскоков, равно как и время цветных революций, ушло. Приблизилось время кибервойн и прихода к власти искусственного интеллекта. Вот о чем надо думать. Ищите подходы к могуществу именно в этом направлении. Но Герман как раз вовсю использует IT. Слишком грубо использует, раздражая глубинные институты защиты государства. Понял. В таком случае разрешите откланяться. Если понадоблюсь, звоните по скайпу, пароль скину. Смоляр отключил кодированный канал связи и удовлетворенно потер ладони. Наживка была заброшена, хорошая, а иметь рядом помощника с деньгами, увидевшего перспективу, всегда позитивно влияло на здоровье, в случае чего не жалко было отдать миллиардера на съедение спецслужбам либо другим братьям по разуму. Тем более, что их было много, и каждый мечтал о большей власти.